Британское общество по изучению политики Сунгун, британский кружок по изучению идей Чучи, общество британско-корейской дружбы и британский оргкомитет «Форма в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года» на днях выступили совместным заявлением, в котором поддержали опрошение совместного заседания представителей правительства, политических партий и организаций КНДР и подчеркнули, что его исполнение послужит большим сдвигом в борьбе за объединение Кореи и внесет активный вклад в обеспечение мира на нашей планете.